Романтик с большой дороги. Эдуард Багрицкий рисковал не попасть в храм, а оказаться в нашем садике отверженных в пределах церковной ограды. Он слишком уж влип, если не сказать «вмазался» в революцию, то есть в мясорубку, в бойню, в смуту и в гражданскую войну. Но с поэта какой же спрос? С поэта взятки гладкие. Это еще воспитанный и старорежимный блок доказал. Во-первых, своими 12, а во-вторых, стихотворением поэты. Эти блоковские слова действительны на весь поэтический российский эскадрон поэтов и гусар летучих, на всех безумцев и пророков, мудрецов и детей, не умеющих ценить жизнь и не понимающих, что такое смерть, ни своя, ни чужая. Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцы, а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституции. Примечание редактора. Александр Блок. Поэты. А великолепные чеканы, пропитанные морем и солнцем Одессы, пахнущие рыбой, горилкой, вином, раками, осенними листьями и осенними плодами стихи Багрицкого, обеспечили ему место рядом с поэтами Серебряного века на цветных сказочных витражах нашего храма. Настоящее искусство неподсудно, а поэты обходятся без этики, одной эстетикой. Багрицкий писал стихи. То, что делал Лавренев в прозе, он сделал в стихах, и еще лучше. Он пишет о войне, и хочется бежать, стрелять, рубить кого-нибудь шашкой. Он переводит стихи о разбойниках, и хочется идти с Кистенем на большую дорогу. Платон предлагал изгнать поэтов из своего государства. Теперь вы поняли, почему. Страшная сила поэзии разрушительна и непреодолима. Безбашенные поэты могут запросто снести крышу с любого общества, с любой страны. Доля русской поэзии в катастрофе 1917 года очень велика, а жертвы этой поэзии все равно поставят томики разрушителей на свою книжную полку, а то и станут декламировать их стихи в камерах смертников и на нарах концлагерей. Красота не только спасет мир, она же его и погубит. Блудный сын. Эдуард Георгиевич Дзюбин, он же Багрицкий по псевдониму, родился 3 ноября 1895 года в веселой разгульной Одессе, городе поэтов, сатириков, писателей и рыбаков. Родился он в торговой еврейской семье, небогатой, но сильным купеческим уклоном и очень религиозной. Менее подходящей среды для космополита и вольнодумца Эдика нельзя было и представить. Родители Мандельштама были все-таки намного образованнее и отдали сына в престижное Тенишевское училище, почти наследник Царскосельского лицея. А здесь все было куда прозаичнее. Родители мечтали сделать из сына коми-вояжера, приказчика или страхового агента. Определили его в ремесленное училище. Он оттуда сбежал к морю. Перевели в реальное, можно сказать, колледж с физмат-уклоном. Он опять сбегал к морю. Закончил землемерные курсы и опять-таки больше времени проводил у моря. Он никогда не работал по специальности, да и вообще с 1915 года начал писать стихи и печататься в альманахах Одессы. «Одесская банда» — это были они, три мушкетера. Юрий Олеша, Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий. И жуткий то ли Д'Артаньян, то ли Воланд. Говорят, Булгаков писал «Сатану» с него. Владимир Нарбут, демонический поэт, писавший очень плохие стихи, но бритый наголо, с отрубленной в боях кистью руки и колченогий. Герой войны, приговоренный белыми к смертной казни. Жуткий декламатор, мистификатор, мистик. А акмеистом он стал в пику времени под началом Гумилева. Гумилев писал гениальные стихи без всяких измов. А в акмеисты к нему записывались интересные и агрессивные чудаки. И были они всем хороши, да стихи писать не умели. Но зря наш Эдди пытался стать то ли командиром, то ли карбонарием, то ли революционером, то ли контрабандистом. С 9 лет его одолевала тяжелая астма, и приходилось сидеть в 4 стенах и дышать астматолом. Даже плевать ему было нельзя. С родителями он не сошелся, а еврейскую общину просто возненавидел. Он ушел из дома. И если в 1918-1923 годах и вспоминал о матери, то только в контексте наследства. Беличью ротонду, серебряные ложки и подсвечники, и медный тазик она заперла в сундук, а ключ повесила себе на шею. Эдуард надеялся после смерти старухи все это продать и чего-нибудь поесть, потому что есть было нечего, и голодные мушкетеры, неизменно снимавшие головные уборы перед домом Пушкина, шли на всякие авантюры, чтобы достать хоть немного еды. Из дома Багрицкий ушел по идейным соображениям. Над колыбелью ржавые евреи косых бород скрестили лезвия. О детстве, о милых иудейских религиозных обрядах, таких древних, таких мудрых, таких красочных, у этого бунтаря остались наихудшие воспоминания, и о Библии тоже. Итак, детство. Его опресноками иссушали, его свечой пытались обмануть, к нему в упор придвинули скрижали, врата, которые не распахнуть. Родители, Но в сумраке старея, горбаты, узловаты и дики, в меня кидают ржавые евреи, обросшие щетиной кулаки. Это багрицкий атеист-изгой напишет в 1930 году в стихотворении «Происхождение». И все-таки он ощущает себя евреем, но только Моисеем, уводящим свой народ из Египта и напоследок угощающим всех нереволюционеров казнями египетскими. Его народ не евреи, а новые люди, поэты революции, бродяги, флебусьеры и авантюристы. Все разрушить до основания, разметать по ветру и идти вброд через Черное море, то есть Красное море крови, искать землю обетованную. Меня учили: крыша — это крыша, груб табурет, убит подошвой пол. Ты должен видеть, понимать и слышать, на мир облокотиться, как на стол. А древоточца часовая точность уже долбит подпорок бытие. Ну как, скажи, поверит в эту прочность еврейское неверие мое? Да, это точно. Мандельштам тоже не поверил. Но его-то обмануть было нельзя. И он понял, что такое советская действительность в конце 20-х. Да и в 1918-м, когда выхватывал из рук у Блюмкина расстрельный список. Он был слишком умен, чтобы обольщаться романтикой. А для поэтов-безумцев типа Багрицкого любая тихая гавань, вроде Российской империи, Египет, и даже безобидный Николай II мог показаться фараоном. Но Бог видит правду, и после того, как пророки-самозванцы уничтожили свой Египет и пошли искать без его мандата, без скрижали, но по своему хотению землю обетованную, он утопил всех переселенцев в крови и продлил их казнь до седьмого колена. И через 90 лет мы еще несем на себе клеймо этого проклятия, которое навлекли на нас наши проклятые поэты типа Маяковского и Багрицкого. Родителям Маяковского не повезло. Блудный сын вернулся и даже умял упитанного тельца. А Эдуард не пришел домой, да и тельцы в гражданскую решительно перевелись. Бездельник Эдуард. Это его так обозвал закадычный дружок Валентин Катаев. В 1918 году наш чахлый, но пламенный поэт ушел на фронт, то есть записался в Красную армию, и его определили в политотдел писать агитационные стихи. Там его, конечно, кормили. Но все его поэмы в стихах о тачанках, пулеметах, кавалерийских атаках и амплуа военспеца — чистый поэтический вымысел, одна мечта, к счастью, неосуществленная. На руках поэта не было крови, одни чернила. А вот после войны он трудоустраивается в знаменитое Югроста, Южное бюро Украинского отделения Российского телеграфного агентства. Явившись в редакцию, он изрекает: «Короста – болезнь накожная, а югроста – настенная». Это, кстати, точно, но редакция выпала в осадок. Дальше он лично пишет красками на агитационном плакате: «Буржуазия ласкала пролетария всегда, миловала, целовала, на деревьях вешала». Тоже, кстати, точно подмечено. Но через неделю от такой работы начальство зарыдало и, выдав поэту зарплату за месяц вперед, вытолкало его в зашей. Как пишет лучший и самый злоязычный биограф и летописец тех времен Катаев: «За месяц поэт перепробовал уйму профессии, но отовсюду его выгнали, потому что он ни на какую работу не годился. Он умел лишь писать великолепные стихи, но они как раз никому не были нужны». Опять-таки язвит Катаев. Какие же способы выживания придумал поэт? Он обольстил подавальщицу в коммунальной столовой, чтобы получить лишнюю порцию каши. Он проник в контрреволюционное подполье и 2 недели тянул деньги с пылкого и неумного капитана, обещая взорвать миноносец большевиков. Это могло быть и легендами, но поэт выжил, так что что-то такое было. Ведь в одесской газете «Моряк» ему платили табаком, соленой хамсой и ячневой крупой. Но самый ловкий финт ушами поэт выкинул, когда женился на Лидочке Сок. Три сестры. Три приятеля женились на 3 сестрах. В семье австрийского эмигранта Густава Сок узнаете имя любимой героини Юрия Леши. Подрастали 3 барышни. Их кадрили 3 мушкетера, кроме Валентина Катаева, плюс Нарбут, Д'Артаньян, Воланд. Старшую, степенную, серьезную и деловую Лиду выбрал Эдуард и хорошо сделал. Средняя, нежная Ольга стала в конце концов женой Олеши, и он писал с нее девочку-гимнастку, сестру наследника Тутти Сок. А младшая Сима была бойкой красавицей со склонностью к авантюрам. 3 голодных мушкетера сдали ее в аренду вплоть до женитьбы бухгалтеру Маку, у которого было много продовольственных талонов и который кормил всю компанию несколько недель, а потом закатил неслыханный свадебный пир. Симочка с удовольствием ушла к богатому бухгалтеру, хотя ее любил Юрий Олеша. Но грозный Катаев в турецкой феске, выданной по ордеру, увел ее от Мака. Уходя, Сима не забыла прихватить сверток продуктов и сверток подаренных бухгалтером вещей. Но от Катаева ее увел жуткий Нарбут, угрожая самоубийством. А Лидочка спасла Эдуарда, из своей юбки сшила ему штаны.